Глава 11. Погода менялась. Из тайги потянуло запахом леса. Серая хмурь поползла к морю. Появились просветы чистого неба. Наконец прорвалась и полоса золотого тепла. Петров лежал на койке и дремал. В бараке было еще несколько человек, освобожденных от работы. Луч солнца ласково лег на его лицо. Петров прикрыл ладонью глаза и повернул голову. Солнце согрело щеку, шею, плечо. Он чувствовал его свет через зажмуренные веки. Какое-то смутное воспоминание сжало сердце. Забытые ласки матери? Нет, что-то другое. Тревога обогнала мысли. Он сжал виски и задумался. Что же это такое? Да-да, опять этот воспитатель. С того дня, как он чуть не попался с Баяном, и Фомин с такой решительностью выручил его, в душе Петрова словно что-то надломилось. Он избегал встреч с воспитателем, стал задумчив и молчалив. Какого черта этот человек своей добротой и постоянным вмешательством в его судьбу вносит в душу смятение? Петров был зол на себя, на Фомина, на все и вся на свете. Он старался убедить себя, что воспитатель не сделал ничего хорошего, но где-то в душе теплилось доброе. Фомин стоял у проходной и смотрел на бригады, возвращающиеся с работы. Они подходили колоннами, перебрасываясь репликами и шутками. «Как начальник сводочка?» – спрашивали еще у ворот. Фомин утвердительно махал рукой и улыбался. Пропустив колонну, он пошел сзади. С тех пор, как поставили доску показателей и наладили ежедневный учет выполнения норм, заключенные сразу подходили к доске. Тут же разгорались споры. «Смотри, братва, не как рахитики нас опять переплюнули. Придется им завтра подсыпать. Ты уже раз отсыпал, вот тебе и подсыпали. Так что не твоя эта специальность». «Велика беда, наклепаем?» «Не выйдет. Наклепала Матрена на своего старика, а его за бока да в тюрьму». «Все выйдет». Фомин с жадностью вслушивался в эти грубоватые реплики и шутливую перебранку. Доска была его детищем. Он сам разработал все формы показателей. Здесь вывешивались молнии о достижениях отдельных бригад и поощрениях. Давались и сведения о нарушителях режима и отказчиках. Эти цифры, фамилии будоражили людей, крепили надежду на освобождение, будили гордость. Фомин дождался последнюю бригаду и только тогда заглянул в санитарную часть. Нина, как всегда, встретила его приветливо. Теперь он часто заходил сюда. Тут сглаживались все шероховатости дня. С ней было легко, просто. В накрахмаленном халате она была особенно мила. За время работы в лагере она похудела и выглядела совсем молоденькой. Когда вошел Фомин, она куда-то собиралась, укладывая в чемоданчик медицинские принадлежности, пузырьки, коробочки, вату, марлю. «Нина Ивановна, куда вы собрались?» – удивленно спросил он, здороваясь. Она пригласила садиться и, положив руку на чемоданчик, улыбнулась уголками губ. Пальцы беспокойно поглаживали никелированную застежку. «К больному? А почему вас это так удивило? Что-нибудь случилось?» «Нет, все благополучно. Просто некоторые больные не всегда аккуратно являются на прием, да и надо посмотреть, как они живут. Кроме всего, необходимо навестить Шахулу. Больничных коек у нас мало, и его выписали досрочно». «В лагерь? Одна? Нет, Нина, я вам этого не позволю!» На его лице отразилось такое искреннее беспокойство, что она растроганно улыбнулась. Действительно, еще несколько минут назад она волновалась. Шайхула просил ее зайти и посмотреть, можно ли снимать швы, заявив, что другому врачу он не доверяет. Она благодарно пожала руку Фомина. «Вы не представляете, Сергей, как мне ценна и приятна ваша забота!» Она впервые назвала его по имени. «Спасибо вам, мой добрый друг, но у меня есть одно правило – выполнять все добросовестно. К тому же я врач и обязана бывать в бараках. Я не пущу вас одну, не могу и не имею права.